Глава 5. Эпиграф. Животные нуждаются только в пище и убежище. Для человека в нашем климате первичные потребности включают пищу, кровь, одежду и топливо. Пока это нам не обеспечено, мы не способны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы. Генри Дэвид Торо. Олдин или жизнь в лесу. Домик был страшненький, обросший зеленым мхом и вьюнками, из-под которых чернели бревна, с усыпанной многолетней листвой и хвоей шиферной крышей. Тем не менее, смотрелся он каким-то крепким, уверенным, а вот штакетный заборчик, окружавший его ранее, теперь почти весь завалился. У крыльца стоял ржавый мотоцикл с коляской, а за домиком виднелись хозяйственные постройки, такие же ветхие. «Избушка, избушка, встань ко мне передом, а к лесу задом», — пробормотал Антон. Они лежали в кустах, метрах в 50 от домика, и прикидывали, есть ли там кто живой. С виду никого, но мало ли. От людных мест они удалились уже давно, следуя идее Ларисы двигаться на восток. Последнего человека видели 2 дня назад. Толстый мужик, весь обмотанный невообразимым тряпьем, тащил большой мешок. Заметив их, он вначале сел и завопил. «Не подходить! У меня бомба! Не трогайте меня!» Потом рассмотрел поближе, узрел, видимо, Фрэнсиса, и заорал пуще прежнего. «Черти! Черти! Господи, спаси! Христос! Христос!» И, бросив мешок, удрал. Неожиданные трофеи смотрели с осторожностью. Кто его знает, вдруг и впрямь бомба. Но в мешке оказался никчемный мусор, из ценного только детские резиновые сапожки в цветочек. Лариса положила их в свой рюкзак, мотивировав тем, что хорошие вещи бросать не надо. По пути из академгородка они слегка прибарахлились, в основном в придорожных магазинчиках и забегаловках, а также в машинах. Улов был невелик. Бейсбольная бита, складная лопатка, 3 банки подозрительной тушенки съели, не померли. Кое-какие лекарства и бинты из аптечек, 1,5 пачки соли, сахар-рафинат, бутылка коньяка, бутылка красного вина, 2 пачки чая и огромный пакет быстрорастворимого кофе со сливками. 3 в 1. Попалось 2 охотничьих ружей, но все в безобразном состоянии, и множество удочек. Их решили не брать, лишняя ноша. А рыбу испокон веку ловили, как ни крути, на простую палку с леской и крючком. К лесному домику они вышли сразу после ночлега в уютном овражке, заброшенном евловыми ветками. Погода стояла теплая, дождя не было, поэтому они отдохнули и выспались, даже не заботившись ночным дежурством. К тому же звери им не докучали, хотя мелькали то там, то сям. На белок они перестали обращать внимание еще в академгородке. Видели куницу, 2 зайцев и соболей. А вчера под утро вблизи от стоянки долго и нудно орала рысь. Антон охотником сроду не был, но помнил, что рысь для человека опасна весьма условно, в отличие от, скажем, лося или медведя, которых лучше обходить за 3-9 земель. «Ну что?» – спросил камерунец. «Так и будем лежать?» «Ладно». Антон поднялся на колени и отряхнул приставшие к куртке травинки. «Я пойду. Вдруг там ветхая старушка живет, а ты сунешь свою богомерзкую рожу, ей и кранты». Фрэнсис засмеялся. После случая с толстяком над ним регулярно подшучивали, и он не обижался, понимая, что друзья делают это по-доброму. Поудобнее ухватив топор за облитую резиной рукоять, Антон зашагал к дому. Идти было страшновато, а ну как пальнут в окошко дуплетом и поминай, как звали. Но домик при всей своей диковатости выглядел мирным, даже пасторальным. Хоть Шишкина зови, пейзаж рисовать. Шишкина Антон всегда уважал, хотя многие, особенно знакомые, закончившие местное худучилище, считали того мещанским живописцем. Крылечко немного расползлось и прогнулось, но вес Антона выдержало. Он хотел было постучать в дверь с массивной рукоятью кольцом, но в последний момент остановил руку. Неожиданно вспомнилось прочитанное в какой-то книге почти перед самой катастрофой выражение. Где крещеного человека долго не бывает, там и чему другому поселиться невелик труд. Антон суеверным никогда себя не считал, но с вещами малообъяснимыми сталкивался. Пару лет назад гостил, к примеру, у друга, энтузиаста-поисковика на Брянщине, и пошли они в лес за грибами. Отъехали на электричке подальше от города и принялись бродить. Бродили, час-другой, ничего, хоть бы поганка. Плюнули, сели на краешке оплывшего окопчика, свесив вниз ноги, и стали употреблять с горя взятые с собой водочку, огурчики, сальцы, капустку квашеную. Вдруг под хихиканье и издевки Антона немного водки плеснул в кусты, сказавши: «Это тебе, дедушка». Допив, доев, собрали мусор и обнаружили, что буквально в паре метров от них лежит трухлявый древесный ствол, полностью обросший крепкими один к одному опятами. В результате наполнили всю наличную тару, сделали мешки из курток, и то не все собрали. А это все потому, что дедушку уважили, спокойно и на полном серьезе пояснил друг. Постояв еще пару секунд, Антон оглянулся на кусты, где прятались его спутники, и решительно постучал в дверь. Звук оказался неожиданно громкий, увесистый. Изнутри никто не отвечал. Тогда Антон осторожно толкнул дверь, и она, таинственно скрипнув, отворилась. Делать было нечего, и Антон вошел внутрь. После солнечной опушки глаза почти ничего не видели в полутьме. Чувствуя себя дураком, Антон громко сказал: «Домовой батюшка, пусти прохожих переночевать, Христа ради!» В углу что-то завозилось, зашевелилось, и густой низкий голос прогудел: «Что ж ты, дурень, нечистую силу-то Христа ради просишь? Вот я тебя!» Антон с перепугу отшатнулся и врезался спиной в дверной косяк. Топор выпал из руки, и гулко стукнулся об пол. «Да не латашись, не латашись, не домовой я!» — добродушно продолжил голос. Чиркнула спичка, загорелась свечка, и Антон увидел лежащего на допотопной кровати с металлическими шишками бородатого старичка. «Извините», — промямлил Андрей. «Ох!» — старичок откинул в сторону шерстяное одеяло и с трудом сел, свесив ноги. «Зови, кто там у тебя прохожие? Я пока свет вздую посильнее». Старичка домового звали Кирилла Кириллыч, и был он здешним лесником. Как поняли друзья из довольно путанного рассказа, избыточно переполненного фактами, фамилиями и второстепенными событиями, должность Кирилла Кирилловича как таковую празднили еще в конце 90-х, но домик и даже мотоцикл с коляской ему оставили. Так он тут и жил, пока не случилась катаклизма. Именно так Кирилл Кириллович называл день, когда все люди уснули на много лет. Сам Кирилл Кириллович по стечению обстоятельств как раз спал в этой самой кровати, поэтому сначала ничего особо и не заметил. А когда заметил, не слишком удивился, потому что давно ждал чего-то подобного. Даже подсчитал, что прошло примерно лет 30. По выросшим деревьям и прочим приметам, городскому жителю непонятным. «Природа, она шутковать не любит», — говорил старичок, сноровисто пристраивая в печи чугунок зайчатиной. Зайцев он ловил в силки прямо возле дома. «Я так думаю. Вот растет оно все, живет. Сорвал — съел. Убил — тоже съел. Лишнего брать не надо. Портить попусту. А если по уму делать, то всем хватит. Нет, оно, конечно, электричество, машина, телевизор — дело хорошее. Но тоже если с умом. А последнее время без ума делали, вот и наделали, ангелы». Рассказу о том, что происходит в Новосибирске, Кирилл Кириллович тоже не удивился. «Я-то раньше в Тогучине жил, пока мест сюда не перебрался. В Новосибирск тоже ездил, а как же? Последний раз, кажись, году 88-м. Или когда у нас Брежнев-то помер?» Когда помер Брежнев, не помнил никто из присутствующих, поэтому сошлись, что вполне мог и в 88-м. Тогда еще подумал, строят, и все вверх да вверх. Человек при земле должен жить, чтобы потом в нее же и уйти, когда срок придет, а не под небом ногами болтать. Вот и бы настроили кирпичей, а жить в них, получается, нынче никак невозможно. К Фрэнсису Кирилл Кириллович отнесся с любопытством. А тебя-то, болезный, сюда как занесло. Когда камерунец объяснил насчет футбола, старичок покрутил головой. Дома тебе не игралось, что ли? У вас там, поди, тепло, бананы. Как жили люди, так и живут. Жалеешь, небось, что уехал-то? Фрэнсис грустно промолчал. Раньше, помню, все наши играли. Блохин, Понедельник, Месхи, Численко. Чемпионат Европы выигрывали. А потом стали ехать эфиопы. Уж прости, парень, и весь футбол на распыл пошел. Продолжая ворчать, Кирилл Кириллович накрывал на стол. Продукты были, как говорится, экологически чистые. Морковь, мелкая вареная картошка, странноватого вида капуста, всякие травки, зеленый лук с непривычно жесткими перьями. На огороде что росло, то и осталось почти все, пояснил Кирилл Кириллович, аккуратно поставив в центр стола глиняный горшочек с медом. Мед был явно свежий, ароматный и текучий. «А это у вас откуда, Кирилл Кириллович?» – удивилась Лариса. «Прошелся на днях, тут недалеко пчелки дикие жили. Как жили, так и живут. Я и добыл чуток». «На дерево, что ли, лазили?» – с сомнением спросил Антон. «Так и лазил. Чего тут?» За разговорами поспела зайчатина. Когда старичок принялся раскладывать мясо по древним тарелкам с бледно-голубой надписью «Общепит», Антон крякнул и полез в рюкзак за коньяком. Кирилл Кириллович внимательно смотрел бутылку Реми Мартена, одобрительно покивал и добыл из самодельного буфета граненые стопочки. «Наливай, парень!» – велел он почему-то Фрэнсису, что тот незамедлительно и сделал. Потом они курили, сидя на травке, все, кроме Кирилла Кирилловича, который по старости вынес себе табурет. Курили крепкий самосад, хранившийся у лесника еще со старых времен. Настоялся, как сказал сам старичок, сделав первую затяжку. За домом довольно буйно рос свежий табачок, так что на сей счет волноваться не приходилось. «Кирилл Кириллович», — сказала Лариса, — «а как так вышло, что у вас тут почти все цело, никакой разрухи?» «Так руками же сделано, а не роботами вашими», — усмехнулся старик. «Вон Урал стоит, руина руиной. Чуть без присмотра тут же и развалилась. А вон табуретка», — Кирилл Кириллович щелкнул большим желтым ногтем, «по своему трону. Я ее сам сделал. Тут даже гвоздей и тех нету. Гвоздь он что? Он железо. Сгнил и табуретку выбрасывай. А тут гнить нечему. Дерево хорошее, крепкое. Так что вы, ребята, оставайтесь-ка у меня жить». Без всякого перехода продолжил Кирилл Кириллович. «Места вроде хватает. Девке угол чем-нибудь отгородим от сраму. Как-нибудь проживем. А то ведь зима скоро. Куда вас несет?» Антон и Фрэнсис переглянулись. У Антона давно уже появилась мысль переговорить с лесником насчет приюта. В самом деле, место удобное, обжитое, от людей далеко. Вряд ли сюда кто придет. Хотя они же вот набрели, ну да ладно. А сам Кирилл Кириллович – кладезь знаний, которых у них нет и не будет. «Если вы не против, мы с удовольствием», – выразил общую мысль камерунец. «Вот и ладно», – удовлетворенно кивнул Кирилл Кириллович и погасил самокрутку, растерев ее о широкую мозолистую ладонь. И стали они, словно в сказке, жить-поживать и добра наживать. Все вертелось, разумеется, вокруг хозяина. А ведь Кириллу Кирилловичу было 89 лет, по тем докатастрофным меркам. Выспрашивать у него пришлось долго, но как-то вечером старичок раскололся и даже показал альбом с фотографиями. Выяснилось, что он даже успел повоевать, угодил в последний призыв в Германии и в Японии. Бравый паренек-сержант с орденом боевого красного знамени и тремя медалями был весьма отдаленно похож на нынешнего старичка-боровичка, заросшего по уши седой бородою. «А что же вы не женились, Кирилл Кириллович?» – осторожно спросила Лариса, подразумевая, что в альбоме не нашлось ни одного семейного снимка. «Отчего же не женился?» «Женился. В 57-м году, как сейчас помню. Года полтора прожил, да и перестал. Половство одно. Кому-то, может, оно и полезно, и нужно. А я человек одиночный, самостоятельный. Хочу, пойду с мужиками пиво пить в ларек, хочу на охоту. Работал, помню, в Тогучине шофером на грузовике. Хорошая машина была, Студебеккер. Вдруг чую, надоело. За руль сажусь, а душа не принимает. Пошел, взял расчет, да и в лесники. А был бы до той поры женатый, черта с два меня жена бы отпустила. Во время постоянных походов в лес Кирилл Кириллович показывал друзьям окрестности, учил, что можно есть, чего нельзя, где лучше ставить силки и капканы. У него их было несколько, старых и громоздких, но зато сохранившихся без потерь. Показал озерцо, в котором жили караси. Сберег старый лесник и ружье Иж-12. Когда проснулся, в первую очередь им занялся. Перебрал, смазал, почистил. В 63-м году купил, а как новое? Гордо говорил он, похлопывая ружье по затертому прикладу. Вертикалка, 16-й калибр. Их тогда только выпускать начали. Запас патронов у Кирилла Кирилловича тоже имелся внушительный. От снаряженных всевозможной дробью до пулевых вятка на крупного зверя, кабана, медведя, лося. Собственно, двух лосей они как раз и завалили в своих скитаниях. Мясо закоптили, засолили и завялили на зиму, равно как и множество битой птицы и зайчатины. Насушили карасей, собрали с огорода часть урожая, выросшего самосейкой. Остальное еще порастет малость, рассудил Кирилл Кириллович. По первоначалу страдали от отсутствия хлеба. Все, кроме Фрэнсиса, но потом привыкли. Труднее жилось бы без соли, но у запасливого лесника, который редко выбирался из своего домишки, в кладовой лежал целый мешок. С сахаром тоже особых проблем не было, по той же причине. Антону было удивительно, что все это не съели мыши, но Кирилл Кириллович объяснил, что против мыши толк надо знать, и показал прослоенной толстой жестью стенки кладовки. Антон понимал, что к зиме они подготовились более чем качественно. Он не представлял, что бы они делали без доброго лесника, даже если бы нашли избушку наподобие этой. Все планы типа смастерить лук казались глупыми и смешными, хотя идею насчет лука Кирилл Кириллович, кстати, одобрил и даже помог Фрэнсису выбрать несколько подходящих заготовок. В итоге камерунец сделал несколько луков и регулярно их пристреливал. Из ружья он тоже стрелял неплохо, как и Лариса, а вот у Антона получалось так себе. Никто не беспокоил компанию, кроме любопытного медведя, повадившегося как-то приходить по ночам и бродить вокруг домика. Кирилл Кириллович объяснил, что пугать зверя не надо, походит и сам уйдет. Главное не приваживать, не разбрасывать объедки, потому что медведи очень любят человеческую еду. «Собачка бы еще не помешала», — говорил старичок, печально глядя на добротную будку рядом с банькой. «Мой табуян умер месяца за два до катаклизмы. Я все собирался в деревню съездить, щенка взять, да не успел. Оно, конечно, можно сходить, да дичали они, пустое». День проходил за днем, наступил октябрь. Рано утром Антон проснулся и обнаружил, что за окном все засыпано снегом. Он чувствовал себя бодрым, свежим и решил почистить дорожки к сарайчику и баньке. Но когда встал, обнаружил, что Фрэнсиса уже нет. Кирилл Кириллович уютно похрапывал, задрав к потолку бороду. Лариса тоже сопела за своей занавеской, а вот камерунец куда-то делся. Одевшись, к зиме из шкур добытой дичи всем пошили зимние кухлянки и штаны, страшненькие, но зато, как говорится, функциональные, Антон вышел на крылечко. Следы в глубоком снегу уходили за домик, и он пошел по ним. Фрэнсис стрелял из лука. Самодельные стрелы у него были двух видов. С обычными заостренными, опаленными на огне кончиками и с более внушительными каменными наконечниками. Изготавливая их, футболист шутил, что возвращается к первобытным временам, хотя, по сути, так дело и обстояло. «Привет», — сказал камерунец, подходя к сплетенной из травы мишени и выдергивая впившуюся в нее стрелу. «Доброе утро», — сказал Антон. «Что-то ты сегодня рано». «Хорошо, что ты встал. Я хотел с тобой поговорить». Фрэнсис выглядел очень серьезно, и Антон тут же заволновался, не обидел ли он чем товарища. «Что ты думаешь о Ларисе?» «Вот оно что», — подумал Антон. «Мы же с тобой договорились, помнишь?» «Да я не об этом», — досадливо поморщился камерунец. По-моему, она плохо себя чувствует. Я вроде не замечал, но располнела немного. Так это на свежем воздухе, хорошей пище. Ее постоянно тошнит. Я не замечал, растерянно повторил Антон. А я заметил. Ты знаешь, что означает, когда женщину часто тошнит? Ты хочешь сказать, что Лариса беременна? Дошло до Антона. Да. Ты умеешь принимать роды? Офонарел? Я в театральном учился. Какие роды? А ты? Откуда? Может, Кирилла Кириллович умеет? Он ведь все умеет, с надеждой сказал Антон, но Камеронис покачал головой. Кирилла Кириллович почти всю жизнь жил один, детей у него нет, вряд ли. Я думаю, для начала надо поговорить с самой Ларисой. В конце концов, мы можем ошибаться, придумаем себе черт знает что, как будто других проблем мало. Хорошо, просто ответил Камеронис. Пойдем и поговорим. Я думаю, Кирилла Кириллович тоже должен знать, если это так. Когда они вошли в домик, Кирилла Кириллович и Лариса уже собирали завтрак, растапливали медный самовар. «Что это вы вдвоем до ветру, что ли, ходили?» — улыбнувшись, спросил лесник. «Да нет, просто не спится». «Лариса, мы хотели с тобой поговорить», — сказал Фрэнсис. Девушка удивленно повернулась к ним, держа в руках миску с вареньем из ягод на меду. «Что-то случилось?» «А ведь она и в самом деле поправилась», — подумал Антон. «И из домика в последнее время часто выходит, типа подышать. Лариса, ты беременна? Скажи нам, пожалуйста, честно. Все равно скрывать это бессмысленно». Кирилла Кириллович присвистнул и уселся на табурет, с интересом глядя на собравшихся. «Да», сказала Лариса и поставила миску на стол. «Я беременна». «Сколько месяцев?» «Было 3. То есть до того, как мы все уснули. Сейчас, наверное, 5. Может, ты хочешь знать, от кого я беременна?» С вызовом спросила она. Фрэнсис пожал плечами. «Да какая разница?» «Вот именно. Этого человека здесь нет. И я даже не знаю, жив ли он». «Что ж ты, девка, не сказала-то?» Пожурил Ларису Кирилла Кириллович. «Чего боялась?» Лариса открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом повернулась и бросилась за свою занавеску. Оттуда послышались глухие рыдания. «Идемте, ребята!» Кирилла Кириллович встал и взял Антона за плечо. «Подышим, подумаем. Чего девке мешать?» На крыльце они задымили самокрутками. С горя приобщился и Фрэнсис. «Чего делать-то будем?» просил Кирилл Кириллович. «Я вам не фершил, не умею». «Мы тоже, почему-то виновато», сказал Антон. «Но оно же как-то само вроде бы происходит. Разве нет?» «Во-первых, — сказал рассудительный камерунец, — не всегда происходит само. Могут быть какие-то осложнения. Ребенок может пойти ногами или что-то случится. Во-вторых, ты не учитываешь одной важной вещи, Антон. Лариса забеременела до того, как мы все уснули. И? Да чё и? Сердито махнул рукой Кирилл Кириллович. Получается, она с ребёночком внутри все эти 30 лет пролежала? Откуда ж нам знать, что могло получиться? Антон стиснул зубы. Почему-то в голову сразу полезли фильмы ужасов, в которых зубастые и когтистые младенцы раздирали в клочья лона матери и бросались на разбегающихся врачей. «Погоди», сказал он. «Но ребенок-то растет, ее тошнит. Этот, как его, токсикоз появился. Может, все правильно идет?» «Может, и правильно», — согласился Фрэнсис. «Но что мы будем делать, если пойдет неправильно? Нужно быть готовыми ко всему. Черт, хоть бы книжку какую-нибудь найти. У мамы был справочник практического врача. Наверное, по родам какие-то руководства бывают. Эх, а я ведь думал, по книжным и библиотекам в академии пошариться — перед уходом. Из головы вылетело совсем. Антон в сердцах даже шлепнул себя ладонью по макушке. «Теперь уже поздно. По снегу вы до ближайшей библиотеки не скоро дочапаете». «Да и есть ли она? Откуда нам знать?» — заключил Кирилл Кириллович. «Стало быть, живем, как жили. А девке присмотр и внимание». «Обижать вздумаете? Пришибу». «Да кто ее обижать станет? Что вы глупости говорите, Кирилл Кириллович?» — вздохнул Антон. «Тихо! Тихо!» — вдруг насторожился камерунец и прислушался. «Чего?» — шепотом спросил лесник, тоже приложив руку к мохнатому уху. В лесу крикнул кто-то, вроде матом. «Так», — сразу же посуровил Кирилла Кириллыч, — «все в дом».